И сборника «Тебе пою, мой Спаситель» будем петь номер 130. «Огонь любви, ты меня освети, хотя б и грех мне глаза ослепил». Номер 130.